Лилова, Арктика и Антарктика. Как же мы похожи и какие же мы разные. Бог знает, в который раз подумала Мэри, глядя на сына. Они сидели друг напротив друга, оба светловолосые, тонкие, с прямыми спинами, с одинаково холодным выражением на непроницаемых лицах. Даже родинка на лбу такая же. Наследственная мета Ларцевых. Но Мэри знала про себя, что холодность ее внешняя, как ледяная арктическая шапка, а внизу, под земной корой, бурлит огонь. Всю жизнь, с детства, она держала эту лаву под контролем. Но иногда в молодые годы та, бывало, устраивала извержение. В Эдриане же, кажется, внутреннего пламени не было. Во всяком случае, оно никогда себя не обнаруживало. Только блестящий лед, только белый снег. «Пугающая мы парочка, если поглядеть со стороны», — думала Мэри. «Арктика и Антарктика. Или два снеговика, только носы, не из морковки». Эдриан ошибался, полагая, что его мать не умеет шутить. Просто Мэри шутила лишь сама с собой, мысленно. Сын-то со своим английским воспитанием шутил беспрестанно. Иногда это ее утомляло. Вот и сейчас. Она заметила не с материнской заботой, а как факт. У тебя круги под глазами. Такой образ жизни подорвет тебе здоровье. А он в ответ с веселой улыбкой. Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Не изображай родительскую заботу. Переходи сразу к делу. Сначала Мэри удивилась, что он назвал ее матушкой. Впервые. Потом догадалась, это какая-то фольклорная цитата. Поразительно все-таки, что русский язык он знал лучше нее, хотя никогда не бывал в России. Невероятно способен к языкам. Вообще, феноменально способный, но столь же феноменально ленивый. Имя было дано в честь деда. Судя по рассказам покойной матери, Адриан Ларцев был из редкой породы людей, которые в любой ситуации знают, как действовать. «Казалось, он никогда не задумывается об этом, просто знает, и все», — говорила мать. Мэри же только и делала, что задумывалась. И иногда ошибалась. Сын получился не таким, как она, и не таким, как дед. Адриан Ларцев действовал, не думая. Она сосредоточенно думает, потом действует. Эдриан же, кажется, вообще не думает и, не вынуждая обстоятельства, вовсе не действовал бы. Другая мать винила бы себя, не так воспитала. Но Мэри знала. Человек уже рождается на свет неким зверем. Вернее, зверенышем. Тигренком, цыпленком, жабенком, слоненком. Воспитание может лишь помочь ему стать хорошим тигром или менее противной жабой. Но основную работу подрастающее человеческое существо должно проделать само. Как в свое время проделала ее Мэри. Жизнь опасна и непредсказуема. Нужно быть сильным и самодостаточным. Это главное умение, и родительская заботливость ему только во вред. Она не придумала себе эту теорию в самооправдание. Это истина. Да и какая из Мэри Лар могла получиться мать и воспитательница? Мать должна быть полна любви. Воспитательница — терпение. А того, кто не обладает этими дарами, нужно держать от детей подальше. Так Мэри и делала. Мальчик родился недоношенный, слабый. Его выпаивали каким-то особенным искусственным молоком. Мать отсутствовала. Шла большая война, и по контракту с британским правительством Мэри провела 4 года в Индии. Там действовало националистическое подполье, организованное агентами кайзера. Происходили убийства и акты саботажа. Готовилось восстание, которое подорвало бы мощь империи. В общем, работы хватало. Если случались передышки, Мэри отправлялась в Тибет, училась полезным практикам. Мысль о том, чтобы проведать сына в швейцарском санатории, ей в голову не приходила. Зачем? В Европу она вернулась только в 19 году, когда были разгромлены последние ячейки подпольной сети. Правда, сразу после этого в Индии развернулось новое антиколониальное движение, уже без германской поддержки, но Мэри это не касалось. Свое задание она выполнила, а Индия пускай живет как захочет. Стало быть, сына она первый раз увидела 4-летним. Писклявый красный лягушонок, которого ей показали после родов, не в счет. Доктор сказал, мальчик необычный. Он не разговаривает, не плачет, не коммуницирует с окружающими. Но это не умственная отсталость. Явление редкое, но не уникальное. Мэри не удивилась. В ее раннем детстве, которого она не помнила, было то же самое. Неизвестно, проснулась бы Маруся Ларцева, если бы Е.Б. не пробудила в ней кундалини. Швейцарский доктор про кундалини не слыхивал и в мистику не верил. Он сказал, что в Англии есть лучший в мире интернат для работы с нестандартными детьми. Правда, очень дорогой. Деньги у Мэри были, не было времени. Предстояла срочная командировка в Латинскую Америку, теперь по контракту с United Fruit. Она распорядилась, чтобы Эдриана переправили в чудо-интернат и проотсутствовала еще 2,5 года. Из Англии писали, что мальчик ожил, заговорил и проявляет невероятные способности. Это иногда случается у детей заторможенного развития. Очнувшись, они быстро наверстывают упущенное, и даже с опережением, будто распрямляется некая пружина. Первая настоящая встреча с сыном была такой. Директор интерната привел Мэри в игровую комнату и показал на миниатюрного мальчика, сидевшего вдалеке от других детей в одиночестве над шахматной доской. «Играет сам с собой, потому что у нас ему равных нет». Даже меня Эдриан легко обыгрывает, а я в свое время был чемпионом Кембриджа. Они подошли. Мальчик поднял голову. «Здравствуй, Мэри». Секунду-другую спокойные синие глаза смотрели на нее, потом снова опустились на доску. Мэри молчала. В груди стало до боли обжигающе горячо. Лава пыталась вырваться наружу. «Он меня узнал», — сказала Мэри в растерянности. Состояние это было ей совершенно несвойственно. И обратился ко мне по-русски. У него на тумбочке ваша фотография. А русский язык Эдриан захотел учить сам. Сказал, я же русский, будет странно, если я не знаю своего языка. Любознательность у нас поощряется. А учителя найти было нетрудно, сейчас столько русских эмигрантов. Одним словом, поздравляю, миссис Ларри. Британцу не приходило в голову, что приличная дама, имеющая ребенка, может быть мисс. Ваш сын — вундеркинд. Будет чемпионом мира по шахматам. Нам жаль расставаться с Эдрианом, но свою миссию мы выполнили. Пора переводить его в обычное заведение. В пансионате Бетфорд, где Эдриан пробыл до 12 лет, и позднее в школе Харроу, он действительно продолжал играть в шахматы и даже занял первое место на чемпионате среди учащихся частных школ, а потом вдруг забросил эту игру и впоследствии никакого интереса к ней не проявлял. Мэри навещала сына 2 раза в год, не чаще, и всякий раз сначала долго подготавливала себя. Мучительного ощущения пылающей лавы в груди при этих встречах больше не возникало, но плохая мать чувствовала себя черепахой, вытащенной из панциря, или улиткой, выползшей из скорлупы. Беззащитно, нелепо, фальшиво. Будто это не она, а какая-то другая женщина. Просто женщина. Странное, тревожное состояние. Всякий раз она заставала Эдриана или за книгой, или перед черно-белой доской. И вот однажды, это было в предпоследний год учебы в Харроу, доска оказалась другой. Не 8 на 8 клеток, а 9 на 9. И вместо фигур какие-то фишки с иероглифами. «Здравствуй, Мэри», — приветствовал ее сын без малейшего удивления, с приветливой улыбкой, как обычно. Воспитание у него было отменное, как, впрочем, у всех пансионеров почтенной школы Бетфорд и еще более почтенной школы Харроу. «Мне наскучили европейские шахматы. Там все слишком предсказуемо. Это японские шахматы сёги. Они интересны тем, что съеденная фигура противника становится твоим резервом, и ты можешь выставить ее в любой клетке. Просчитать варианты практически невозможно». Новое увлечение у Эдриана возникло, потому что он подружился с сыном японского посланника. Они были соседи по дартуару. Когда юноша закончил Харроу, Мэри провела с ним взрослый разговор. Она считала, что детство у него и так слишком затянулось. Нельзя формироваться в галантерейных условиях и обстановке искусственной защищенности. К Конечно, не следует специально создавать угроз, но, по крайней мере, человек должен научиться сам принимать решения и потом нести ответственность за свой выбор. «Тебе 18 лет», — сказала она. «Я знаю, ты вырос в оранжерее, но пора выходить из теплицы в настоящий мир под открытое небо. Отныне ты взрослый. Решай сам, как тебе жить и что делать. Вот чек на 5000 фунтов. Это все, что ты от меня получишь. Никакой финансовой помощи, никакого наследства не жди. Распорядись этим капиталом по своему усмотрению. Денег довольно, чтобы получить университетское образование и профессию». «Я поеду посмотрю мир», — сразу ответил Эдриан. «Заодно пойму, чем хочу заниматься». «Деньги твои, жизнь тоже твоя. Хочешь путешествовать — путешествуй. Только одна просьба. Раз в месяц присылай письмо или хотя бы открытку, чтоб я знала, где ты и что делаешь. Если случится беда, телеграфируй». Очень хотелось ей прибавить, но Мэри не стала. «Если случится беда, сын должен справиться с нею сам. Иначе полноценным человеком он не станет. Ее саму в юности никакой ангел-хранитель не оберегал». Эдриан выглядел очень довольным. «Не такой уж он особенный», — подумала Мэри. «Всякий мальчишка обрадовался бы, что можно не учиться, куролесить по белу свету с кучей денег в кармане». Мысль, что Эдриан не особенный, была приятной. «Поеду с Такедой в Японию, а там видно будет», — сразу же решил сын. «У Такеды папаша не то, что ты. Заставляет его идти в военное училище. Прокачусь на Дальний Восток. Страна, где изобрели такие шахматы, не может не быть интересной». Так он в Японии и остался. Раз в месяц приходили открытки из разных мест далекой страны. Из Токио, из Киото, из Осаки, из Нагасаки, из каких-то городов, про которые Мэри никогда не слышала. Текст всегда был очень короткий, на английском. Потом Эдриан объяснил, что все русское у японцев под подозрением, и открытки на этом языке могли бы не дойти. В первый год «Everything good, learning the language» — «Все хорошо, изучаю язык». Со второго года началось нечто новое «Everything good, studying art» — «Все хорошо, изучаю искусство». «Какое искусство?» — спросила Мэри в ответной открытке. «Fine art» — «Изящное искусство», — коротко написал сын. «Собирается стать художником», — решила она, — «или искусствоведом». «Что ж, это неплохо. Творческий человек может быть сколь угодно странным. Никого это не удивит». Открытки приходили 4 года. Наконец, прошлой весной, вместо очередного лаконичного послания, в Нью-Йорке появился сам Эдриан. Он повзрослел, но не возмужал. О, нет. Ничего мужественного в нем не появилось, если, конечно, не считать глянцевой журнальной смазливости, на которую падки женщины невзыскательного вкуса. Таково было первое впечатление Мэри, а оно всегда оказывалось точным. «У тебя закончились деньги», — сказала она вместо приветствия, — «поэтому ты ко мне и приехал». «У меня закончились деньги, но приехала я не к тебе», — улыбнулся Эдриан. Улыбка была обаятельна и даже обворожительно, что матери очень не понравилось. Она относилась к людям, эксплуатирующим свой шарм, с недоверием. Большинство из них непригодны ни для какого серьезного дела. «Логическое обоснование моего приезда было такое. Мне нужны деньги. Денег больше всего в Америке. Самый денежный город этой страны — Нью-Йорк». «И как же ты намерен зарабатывать на жизнь? Будешь писать картины?» «От меня ничего не жди, мы в расчете. Тебе, вероятно, понадобятся деньги на аренду мастерской, холсты, подрамники, мольберты, краски, кисти и прочее. Только долг, не иначе. Ты взрослый». «Мне не понадобится мастерская, равно как и холсты с подрамниками. Я делаю картины на человеческой коже». И выяснилось, что fine art, который изучал Эдриан, и редзуми — искусство японской татуировки. Он показал альбом с цветными фотографиями. На них были только женщины, демонстрирующие объективу бабочек, стрекоз, драконов, растения и бог знает что на разных частях тела, в том числе у кромных. «Вот мой шедевр», — с гордостью показал Эдриан на живот, где вокруг пупка было изображено колесо сансары. А на женских грудях, кроме меня, вообще никто узоров не делает. Посмотри на эти две хризантемы. Если приглядеться, они разные. Но Мэри смотрела не на груди, а на лицо женщины со снимка. Удлиненные азиатские глаза, не ошибешься, светились страстью. Шахматист вырос бабником, удивленно подумала Мэри, как неожиданно. «Здесь только женщины», — заметила она, перелистывая страницы, — «и кажется, определенного сорта». «С женщинами, чья профессия любовь, интереснее. У них многому учишься», — объяснил сын. И прибавил. «Я имею в виду психологию и знания людей. А мужские татуировки я не делаю, потому что их наносят на тело только якудза, японские бандиты, и там креативность не поощряется, все рисунки по канонам. Скучно». «Лучше бы ты зарабатывал этим ремеслом в Японии. На Западе оно будет мало востребовано», — сухо сказала Мэри, возвращая альбом. «В Японии есть мастера, уровня которых я достигну не скоро. А здесь никакой конкуренции. Что же касается востребованности, это мы посмотрим», — беззаботно ответил он. И оказался прав. Заказы от профессионала к любви, стриптизерш, мюзикхольных танцовщиц и просто любительниц экзотики вначале редкие, вскоре потекли рекой. Слава искусного татуировщика ширилась, его картины нравились и женщинам, и их любовникам. Бизнес-способностей у Эдрина, однако, не обнаружилось. Он отказывал заказчицам, которых находил скучными или непривлекательными, а с нескучных и привлекательных не брал денег. Дамы благодарили его иным способом. В долг у матери надо дать ему должное, Эдриан не просил, но она видела, что он часто сидит на мели. Щегольский гардероб, приобретенный в более денежные времена, не обновлялся. Конфетная физиономия частенько выглядела недокормленной. Однажды, минувшей зимой, Мэри решила дать сыну приработок. Поступил заказ из Сан-Франциско от владельца казино, которое пыталось прибрать к рукам якудза, начинавшая осваивать американскую территорию. Делом занялась Масянь, по происхождению китаянка, лучший специалист агентства категории Increased Violence Probability, повышенной вероятностью насильственных действий. «Моей Масянь пригодится эксперт по японским реалиям», — сказала Мэри сыну. «Активное участие в расследовании тебе не потребуется, да тебе в подобных делах и не будет проку. Но ей пригодится твое знание японского underworld, как это по-русски, забыла слово, дна. Но дном мир неконвенциональных мужчин и женщин считают только Диккенс и Максимы Горькие», — с видом заправского эксперта ответил Эдрин. «В Японии существует более красивое название — мир изогнутых сосен и речных ив. А сколько ты мне будешь платить?» Сговорились на 150 в неделю плюс бонус при успешном выполнении заказа. Масянь получила инструкцию к опасным акциям мальчика не привлекать. Но Эдриан всех удивил. Масянь сказала, что он феноменально изобретателен, абсолютно бесстрашен, и без него оно провозилось бы вдвое дольше. К сожалению, сын не увлекся ремеслом, к которому имел явные способности. Получив премиальные, весьма солидные, он вернулся к прежнему образу жизни. Мэри на наследника, теперь она мысленно называла его так, не давила. Знала, что бесполезно. Ждала правильного момента, и вот он настал. Про исчезнувший гавайский клиппер и существующие версии Эдриан слушал с рассеянным видом. Но это ничего. Мэри знала, что он не упустит и не забудет ни одной мелочи. Услышав про Маньчжурию, сын скривился. «Не поеду. Это жуткая дыра. Ясудзи Такеда говорил, что если его отправят туда служить, он сделает сеппуку. Слава богу, его распределили в генеральный штаб». Но когда Мэри назвала сумму гонорара, васильковые глаза Шалопая расширились. «Больные. 300 тысяч? Это же можно потом всю жизнь не работать!» «Я знала, что ты заинтересуешься», — ледяным тоном сказала она. «Но учти, если ответ на эту шараду отыщется не в Синьцзяне, а в Москве, ты ничего не получишь. Приз достанется мне». Расчет оказался верен. Теперь Эдриан заглотил наживку вместе с леской. «Идет!» — воскликнул он. «Я с тобой тоже делиться не стану. Посмотрим, кому повезет больше». «Успех зависит не от везения, а от способностей, упорства и профессионализма», — назидательно молвила она, «а также слаженной работы команды. Со мной в Москву едет доктор Линкольн ассистировать, а с тобой отправится Масянь. Это не обсуждается». «Я ее обожаю. Масянь — прелесть, когда не пытается командовать. Поэтому скажи ей, что на этот раз главный я. И хоть сегодня в дорогу. Надеюсь, агентство оплатит билеты первого класса. Я люблю путешествовать, как подобает джентльмену». Мать вздохнула.